Глава 434. Очнулся Хаджар только когда они подошли к вратам школы. Огромную железную платформу охраняли два голема. Один в форме говорящего тигра, а другой — пятиметровый гигант, закованный в стальную броню и держащий в руках титаническое копье. Оба они излучали ауру, сравнимую с той, которой обладал Рахаим. Подумать только. Искусственный конструкт уровня повелителя. Наверное, стоимость подобного создания исчислялась сотнями тысяч императорских монет. «Что со мной было, Эйнен?» — ошарашенно спросил Хаджар. «Я с трудом могу припомнить последние полчаса». «Не беспокойся, мой варварский друг. Ничего страшного не произошло». «Ничего страшного? Да я только что попал под какую-то ментальную технику, причем даже не заметил этого». Эйнен искоса глянул на своего друга, но, кажется, тот говорил серьезно. «Что же, значит, все действительно было серьезно». «Я сказал, ничего страшного, а не ничего непоправимого». «Решено!» — Хаджар хлопнул кулаком по ладони. «Мне стоит найти какие-нибудь лекции или свитки по ментальной защите». «Вряд ли тебе это поможет», — хмыкнул островитянин. Голем-тигр даже не удостоил их внимания. Какое дело ему, древнему созданию, помнившему еще основателя школы, до двух учеников внешнего круга? Он учуял их жетоны, позволявшие находиться на территории школы, а лист с заказом Эйнен и так нес перед собой, будто тот был не бумагой, а щитом. Ученики, вплоть до внутреннего круга, не могли просто так покидать территорию школы Святого Неба. Исключения составляли только личные поручения наставников или мастеров, а также задания из Зала Славы. «С чего ты взял?» — не унимался Хаджар. Вместе с группой других учеников, носящих серебряные жетоны, они стояли на железной платформе. В отличие от дней экзамена, сейчас она работала в облегченном режиме. В корпусе славы даже висело расписание, где было указано время, когда она поднималась и когда опускалась. На ночь, понятное дело, ее держали исключительно в поднятом положении. С того, что это была никакая не техника. «Думаешь, яд или заклинание? Я видел, у нее на клинке были какие-то могущественные и странные иероглифы. У нее клинок, императорский артефакт. Разумеется, там будут руны». Хаджар вздохнул и помассировал виски. Происходящее ему не нравилось. Очень не нравилось. «Проклятье!» Клятая нейросеть, при всей опасности произошедшего, все еще занималась обновлением интерфейса. «Успокойся, мой варварский друг. Просто ты... Хватит меня успокаивать!» — вспылил Хаджар. Для него его разум и душа были самыми защищенными из храмов. Разумеется, тот факт, что кто-то смог посягнуть на их неприступность, привел Хаджара в состояние, близкое к страху. А он, как известно, ничего не боялся настолько, чтобы это ослабило его меч или замедлило шаг. «Просто ты влюбился», — закончил фразу Эйнен. Хаджар посмотрел на друга. Он думал, что тот шутит. Порой даже на островитянина накатывали приступы остроумия, но не в этот раз. Эйнен был серьезен настолько, что с выражения его лица можно было лепить скульптуру, которая стала бы символом слова «мыслитель». «Влюбился? Я?» — Хаджар засмеялся. Правда, смех этот был скорее нервным, нежели натуральным. «Не смеши меня, Эйнен. Нет, я, разумеется, как и любой нормальный мужчина, люблю и уважаю женщин. Но ты явно вложил в это слово какой-то иной смысл». «Именно так», — кивнул островитянин. Тот же смысл, который вкладывали в эти слова принцесса и горшечник. «То есть влюбился, прямо полюбил?» «Скорее всего». «Скорее всего?» «Ну, это ты чуть с жизнью не расстался от одного взгляда на Анис, а не я». Хаджару почему-то показалось, что островитянин слегка издевается и вообще получает удовольствие от происходящего. В то время как платформа бесшумно поехала вниз, в город, он увидел, как слегка дрогнули уголки губ Эйнена. Клятый лысый улыбался. «Тебе весело?» «Разумеется», — вновь кивнул Эйнен. Протянув руку, он похлопал товарища по плечу. «Я просто рад, что мой неотесанный варварский друг нашел себе спутницу на пути развития». Практикующие жили долго, адепты — безумно долго. И чем выше ступень развития, тем реже появлялись пары влюбленных. Нет, адепты женились, даже заводили семьи, но только чтобы через век, два или три, эти семьи распались. Порой в таких вот семьях появлялись дети, но они редко когда росли с родителями. Те обычно отправляли их в одиночное плавание по рекам жизни. Что значит настоящий, истинный спутник или спутница на столь длинном пути? Это тот человек, с которым тебя сводит нечто, что затмевает такие понятия, как судьба, небеса, боги, сердце и прочее. Ведь если ты действительно нашел того, с кем готов идти дальше, то это дальше — стремление в вечность. Каково это — провести вечность с одним человеком? Любить вечность одного человека — и никогда не желать никого, кроме него одного. Даже для сказок это нечто невероятное. То, во что почти никто не верил. Не поверил бы и Хаджар. Ведь, несмотря на всю его любовь к своим родителям, они принадлежали к первой категории пар. Те, что образовались с какой-то целью, и рано или поздно распались бы. Но в то же время перед его глазами был даже не один, а два ярких примера правдивости существования спутников и спутниц. Первый, самый близкий его сердцу, Нера и Сера. Их двоих скрепляли узы в тысячи раз более прочные, нежели Хавера и Элизабет. Нет, королевская чета Лидуса любила, но это была временная любовь, проходящая, созданная искусственно, почти как у простых смертных, которые путают вспышку привязанности и доброты с настоящим чувством. Второй, что же, зачем врать самому себе? Второй пример — это любовь Примуса к его почившей жене, той, из-за которой он утопил королевство в крови и убил родного брата. Сейчас, спустя годы, Хаджар понимал, что сделал Примус это из-за тех душевных ран, от которых его ветер из синего стал черным. Может, если бы не старание наместника империи, то Примус бы давно уже умер от душевной боли. Его распадающийся путь держался искусственно за счет тех тайн и мистерий, которыми обладал посланец Тарнаса. «Нет, наверное, это не то». Хаджар посмотрел на золотые и изумрудные крыши домов Данатана. «Это пройдет. Обязательно пройдет. А ты представь на секунду, как ее ласкает Том Динос, как его руки скользят по ее нежным бедрам, как страстно губы впиваются в шею и как она дрожит под его прикосновениями, как прижимается к нему всем телом, как ищет рукой тесемки на штанах, чтобы заползти пальцами все ниже и ниже». Как она массирует его. А теперь будь добр, успокой свою энергию. Мы нервируем людей. Только в этот момент Хаджар понял, что его энергия вышла из-под его же контроля. Это ведь все равно, как для ребенка описаться. Так же обидно и унизительно. Никакое поддельное или временное чувство не смогло бы заставить Хаджара потерять власть над собственной силой. Для адепта, да даже для практикующего, это было так же невероятно, как взрослому ночью напрудить в постель. «Проклятье, Эйнен! Высокое небо! Только этого мне сейчас не хватало!» «Неисповедимы пути морских ветров, друг мой. Порой они приводят нас в спокойную бухту, но бывает, что бросают на острые скалы. Она ведь служанка одного из семи семей кланов. Более того, личная служанка молодого наследника, а он особой теплотой ко мне не воспылал. Да что там, она ученица внутреннего круга, а я из внешнего. Она даже не посмотрит в мою сторону. Может так, а может нет. Но я не помню, чтобы Хаджар Дархан, северный ветер, опускал руки перед трудностями. Произнесенные другом слова ударили по лицу Хаджара звонкой оплеухой. Повернувшись, он посмотрел на удаляющийся край школы святого неба. «Анис!» — это имя шептал ему сам ветер. Его шептали фенечки, оно звучало в его сердцебиении, оно было в каждом луче солнца. Да даже если бы она была принцессой всей империи, даже если бы у него на пути разверзлась твердь, даже если бы ему на плечи упало небо, плевать. Он — Хаджар Дархан. И пока в его груди бьется сердце дракона, а в руках есть меч, нет ничего, что он не смог бы преодолеть. «Энен, да, друг мой, она будет моей». Островитянин широко улыбнулся. Причем не в своей манере, а в обычной, присущей большинству людей. «Узнаю тебя, Дархан. Именно с таким человеком я и привык биться плечом к плечу. Кстати, насчет биться». Хаджар повернулся обратно к городу. «Где-то там, на северо-западе, находился лес теней. Ты не посмотрел, куда отправился Арас и его подпевалы? Обижаешь, Хаджар». Улыбка Энена стала еще шире и кровожаднее. «Я взял заказ в ту же местность, что и он». «Это хорошо», — Хаджар сжал рукоять меча. «Очень хорошо. Больше всего на свете мне сейчас хочется с кем-нибудь подраться». «Чувствую, у тебя будет шанс, и не один». «Анис», — шептал Хаджару ветер. Девушка с изумрудными глазами обернулась. Ей показалось, что кто-то ее окликнул, но позади них велась лишь пустынная дорога. Шелестели кроны деревьев и трава. «Чего застыло, Анис?» — гаркнул молодой наследник. «Прошу прощения, милорд», — девушка пришпорила своего коня. «Хаджар!» — внезапно услышала она, будто ветер нашептал.